«Ты все понял, Хавилдар, сержант?» По-небратски хлопнул по плечу индуса англичанин. «Апа, гурки, похоже, начинается», — заключил паломник, он же капитан Кушнарев, начальник спецгруппы службы безопасности России, узбек по национальности, вот уже как 2 месяца околачивающий груши в Тируванантапурама, вместе с боевой группой спецназа «Альфа» в количестве 6 человек, прибыли голубчики, на рекогносцировку надо полагать. Не, ну надо же было придумать название, что городу, что храму, как индусы сами их выговаривают, уму непостижимо. В который раз, мысленно, ругнулся капитан. Вообще-то европейцев здесь хватало, каждый день возле храма роились различные туристические группы со всего мира, фотографируя виды, слушая пространные лекции гидов, сметая с прилавков многочисленных ларьков и лотков разносчиков открытки и сувениры. Однако принадлежность именно этих визави к аналогичной службе безопасности России структуре не вызывала сомнения. На вход в храм существовал строгий, негласный фейс-контроль, вход разрешен только верующим буддистам, так что агенты Ми-6 подстраховались, задействовав свою агентуру из числа местных жителей. Отправив гурков в храм, англичане озирались по сторонам, гадая вслух, ни во что, не ставя аборигенов, где может быть вход в подвалы храма. Храм располагался в 3 километрах от побережья и представлял собой комплекс строений, занимавший целый квартал. Венцом комплекса являлась 30-метровая, семирядная недопирамида, гопурама, каждый свободный метр которой был украшен затейливой резьбой и фигурами индийских божеств. Все стены внутри покрыты росписями и фресками, изображающими различные мистические истории индийского эпоса, каждый столб подпирают различные божества и прочие герои. Справа от храма, если смотреть на центральный вход, метрах в 100, находился практически квадратный водоем, то ли пруд, то ли окультуренное озеро, в котором паломники совершали омовение, прежде чем посетить святыню. Загаженный до нельзя, окруженный по периметру полуразрушенным забором и разбитыми тротуарами. Со всех сторон, в том числе и на территории самого храма, располагались храмы помельче, посвященные и другим божествам. Сзади, практически вплотную к храмовому комплексу, проходила улица Западнада мимо храма Вестнада, пересекающаяся с улицей Чоттуперай-стрит, по которой можно было подъехать к боковому входу в комплекс. Обогнув комплекс справа и свернув на улочку, зажатую складами и строениями, можно было добраться до другого входа в гопурам. С парадного входа добраться можно было только пешком, преодолев разукрашенные столбы, перегораживающие дорогу в 200 метрах от храма. Вплотную к гопурами примыкал, построенный скорее всего гораздо позднее, 30-метровый бетонный сарай с забранными решетками квадратными окнами, через который посетители попадали в храм. Дождавшись, когда долгожданные посетители войдут в арочные, высотой метров 6-8 врата, паломник пару раз щелкнул тангентой рации и скользнул вслед за ними, покосившись на стоящих на задних лапах, по краям входа слоников, хоботы которых жуют слоники помельче. Капитан пристроился недалеко возле входа в гопураму, под статуей 4-рукой мадам, играющей на мандолине, прищелкивая пальцами 3-й рукой и держа в 4-й левой руке непонятный кирпич, завернул ноги калачом в форме лотоса и изобразил медитацию, не выпуская гурков из виду. Сразу на входе паломникам и верующим бросался в глаза 24-метровый золотой шест с флагом, а далее протянулся широкий коридор с более чем 300 рельефными столбами, заканчивающийся 3 вратами. В каждые врата видна часть лежащего на тысячеголовом змее Анантишиши, ушедшего в нирвану 5-метрового вишну, покрытого золотом и драгоценными камнями. В первые – голова, во вторые – живот с растущим из пупка лотосом, в третьи – ноги. Задачу капитану ставил лично начальник службы, Примаков. Основной задачей группы было предотвратить возможное хищение предметов искусства, золота и драгоценностей из храма Шри Падманабхасвами в княжестве Траванкор в Индии. Задачей номер 2 – перехватить ценный груз, умыкнуть, по-тихому, самое легкое и максимально быстро и эффективно конвертируемое в валюту, на вроде драгоценных камней. Когда Примаков сказал командиру спецгруппы, что в составе клада будет 2 тонны золотых монет, золотой трон в 1,5 тонны весом, статуя Вишну и несколько мешков с алмазами, капитан не поверил своим ушам. Клад — он ведь такая штука, пока не найдешь, что внутри не угадаешь. А Примаков перечислял, что может быть в кладе, как будто зачитывал справку Гохрана. К Кульминацией операции должно являться спасение национального достояния индийцев и эффектное возвращение золотого Будды и большей части сокровищ, с широчайшим освещением в прессе героической борьбы местного населения с злобными наглыми. Статьи в газеты, поливающие грязью политику двойных стандартов страны, над которой никогда не заходит солнце, не гнушающиеся банальным воровством, уже заранее были написаны опытными журналистами и ждали своего часа, чтобы запечатлеть столь знаменательное событие, как находка клада, и в качестве прикрытия в городе находились журналисты и телеоператоры Первого телеканала России и газеты «Правда». Они освещали ход съемок художественного исторического фильма студии «Мосфильм», спецназовцы службы безопасности изображали рабочих на съемочной площадке. Белые сахибы дождались гурков и удовлетворенно скались голливудскими улыбками, направились в сторону центра, пытая верных слуг об убранстве храма и отделке помещений, поражаясь, что ночью все это великолепие охраняет всего один сторож. Следом за англичанами, по противоположной стороне улицы чуть впереди, периодически меняя друг друга, двинулись топтуны из группы поддержки российского спецназа. «Никакого намека на охранную сигнализацию, сэр», — доложил один из гурков. «Освободить таких от излишков ценностей — задача каждого здравомыслящего бизнесмена. Не умеют ценить, что имеют, такова у них финита», — обрадованно прокомментировал один из англичан. «Ничего, мы их научим, как говорят русские, родину любить», — жизнерадостно заржал второй. «Я знаешь, что не понял, Билли. Наши предки 200 лет выкачивали из Индии все соки и не удосужились почистить храмовые сокровищницы. Я до сих пор не верю, что мы что-либо найдем. Откуда взялась такая подробная информация, как ты думаешь? Найдем, не найдем — наше дело проверить, а думать думают пусть умники из МИ-6. Не найдем сокровища, так в качестве утешительного приза золотой флагшток выдернем. А ты уверен, что он действительно золотой, а не позолоченный? Ты, Джон, во всем сомневаешься. Если не найдем сокровищницу, будешь у меня камушки из Будды выковыривать. Я думаю, сторож в курсе, где вход в подвалы, а нам даже пятки подпаливать не надо. Один укольчик и несколько вдумчивых вопросов. Проследив за представителями конкурирующей фирмы, до самого входа в элитную гостиницу километрах в 2 от храма, спецназовцы установили круглосуточное наблюдение, отслеживая всех возможных фигурантов, входящих и выходящих из гостиницы. Не имея возможности установить прослушку и будучи довольно стесненными в силах и средствах Кушнарев, основные силы группы разместил попарно на каждой подъездной улице, оставив возле гостиницы 2 человек. 2 суток англичане как на работу ходили в храм, крутились возле него, обследуя все подъезды и выезды, изучая систему охраны. Здесь же во дворе гостиницы стояли припаркованные автомобили. К концу 2 суток англичане засуетились, вытаскивая из гостиницы и загрузив в микроавтобус несколько больших кофров и сумок. Тропическая ночь непрозрачным одеялом внезапно упала на город и растворилась в огнях рекламы и вывесках разнообразных кафешек и ресторанов. Лицевую часть храма Сри Падманабхасвами с парадным входом осветили мощные прожекторы, выхватывая своими лучами фигуры и статуи божеств. Тучи мошек и прочего гнуса вились в лучах прожекторов, создавая причудливые картины. Тыльная и боковые стороны храма погрузились во тьму. Последние посетители и служащие покинули территорию храмового комплекса, и величественные ворота плавно затворились, отрезая сокровенное от любопытствующих и празднующих бездельников. Второй, первому. Коллеги пошли на промысел, прошипел доклад в наушнике портативной рации Кушнарева. «Всем постам, готовность 1, отозвался руководитель группы, сверить часы, время 21:00. Замаскировавшиеся спецназовцы осторожно подтянулись поближе к храму, занимая ранее присмотренные и оборудованные укромные места, перекрывая возможные пути отхода противника после операции. Англичане не заставили себя долго ждать. К правому, боковому входу в Гапураму, неслышно урча двигателем, подкатил 5-тонный грузовик с краном и, заглушив двигатель, замер в 5 метрах от лестницы. Из кабины выбрались водитель и пассажир. Сыто чавкнув, закрылась дверь, пассажир скользнул по лестнице к дверям храма. Следом подкатил микроавтобус Hyundai, откатилась распашная дверь, и другая группа коллег, в количестве 6 человек, высыпалась на улицу и, разбежавшись по сторонам, взяли под контроль подходы к храму. «Первый, я 6-й, со стороны главного входа еще кто-то крадется, 3 — 4 человека. Я 1-й, всем постам полная тишина, нашими визави интересуется кто-то еще, замерли, действуем только по команде». кукушки взять под контроль конкурентов. В это время один из налетчиков справился с замком и, подав условный знак, юркнул в приоткрытую дверь. Группа поддержки крадущимся шагом просочилась следом, оставив на крыльце двух наблюдателей, наряженных в индийские шмотки. В напряженной, звенящей от комаров тишине прошло около часа, а наблюдатели, потоптавшись на крыльце полчаса, окидывая пристальным взглядом неосвещенную улицу, плюнули на это бесперспективное занятие и присели покурить. Капитан Фахрутдинов, засевший между двух мусорных контейнеров в 30 метрах от храма и обложившийся картонными коробками, замер, услышав тихий шорох за спиной. По позвоночнику протекла струйка холодного пота. Легкий шелест шагов неизвестного затих, и с другой стороны контейнера донесся еле слышный щелчок тангенты радиостанции и короткий доклад шепотом на английском с ярко выраженным еврейским акцентом. «Вижу двух наблюдателей». Двери храма приоткрылись, и подзадержавшиеся англичане зачелночили к грузовичку и обратно перетаскивая увесистые сумки. «Что там, Билли?» — свистящим шепотом спросил стоящий на шухере коллега. «Кристоф, ты не поверишь, сотов, потом увидишь», — лихорадочно отмахнулся тот. Покидав груз в открытый кузов, грабители с дробным топотом понеслись обратно. Минут через 15 вернулись и загрузили в грузовичок еще 12 тяжеленных сумок. Продолжительность каждой ходки все увеличивалась, англичане как трудолюбивые муравьи шныряли туда-сюда, вытирая трудовой пот, сплевывая и поминутно выдавая фуки и шиты. Грузовичок уже заметно просел на рессорах. «Грег, брезент хватай», — распорядился командир группы, «иначе не упрем». «Скоро, что еще осталось?» — снова не выдержал Кристоф. «Смотри по сторонам, фуцхет», — ругнулся командир, «еще 3 ходки и сваливаем». Через полчаса из приоткрытой двери храма донесся непонятный, нарастающий скрежет. Распахнулась дверь, и задом вперед вывалились 2 товарища из всей силы тянущие брезентовое полотно с грузом, остальные пыхтя, толкали его сзади. «Помогайте», — прошипел один, наглядываясь, что вылупились. «Вот шит», — выругался командир, когда волочившийся на брезенте груз глухо застучал по ступенькам. «Ничего себе статуи», — восхищенно присвистнул Кристоф, подсветив от любопытства фонариком. «Я тебе этот фонарик в задницу засуну», — пригрозил командир и распорядился: «заводи давай, цепляй краном, вручную его не поднять». Водитель метнулся к кабине, завел двигатель, не выпуская опорных лап, повернул стрелу и опустил крюк. Обмотав груз буксировочным тросом и накинув петлю на крюк, командир дал команду на погрузку. Трос натянулся, взвыл двигатель грузовичка, накачивая давление в гидроцилиндры крана. В свете фонаря сверкнул повисший золотой Будда. Стрела повернулась и, брякнув по мешкам с монетами, осторожно опустила статую в кузов. Схватив брезент, гоп-компания помчалась за следующим призом. Увлеченно наблюдающий за процессом грабежа Фахрутдинов даже забыл о таинственном еврейском соседе, но тот не преминул напомнить о себе, пробубнив «что-то в рацию наидиш», и ушуршал в сторону храма. Осторожно выглянув из-за контейнера, Фахрутдинов увидел только неясную тень, притаившуюся с противоположной от храма стороны грузовичка. «Первый, я второй, конкуренты евреи, скорее всего Моссад», — доложил по рации капитан. «Думаю, они англов наглухо завалит». Налетчики между тем вернулись обратно, таким же макаром, волоком вытаскивая из дверей золотой трон. «Может, хватит, босс, через час расцветет», — забеспокоился Кристоф. «Я не прощу себе, если брошу золотое бревно в полтонны весом». «Полтонны?» Побежали. Тяжело отдуваясь, не дождавшись процесса погрузки трона, англичане скрылись в дверях храма, волоча за собой брезентовую шкуру. Кристоф филигранно приподнял стрелой золотой трон над кузовом и, подвесив над свободным местом, аккуратно опустил его на пол. В шуме мотора потух лязг затвора бесшумного пистолета, вспышками 2 выстрелов подсветив лицо нападавшего. Расслабившиеся англичане ничком рухнули на асфальт. К дверям храма с 2 сторон быстро подбежали еще 2 фигуры и затаились в тени по краям лестницы. Пискнула рация. «Кукушки, как только евреи разберутся с наглыми, гасим всех оставшихся на ногах». «Принято». Скрипнула, приоткрывшись, дверь храма и распахнулась от последовавшего пинка пяткой. В проеме показалась чья-то задница, с натугой тащившая за собой груз золота на брезенте. «Помогай, Кристоф», — прошипел, оглянувшись, английский бурлак. «Где ты, Фуцхет?» «Билл, ты чего застрял в проходе?» В дверном проеме показалась физиономия второго грузчика. Негромко стукнули еще 2 выстрела. Билл рухнул на ступени спиной вперед. Второй американец, получив пулю в лоб, завалился внутрь храма, громко брякнув головой о пол. Один из нападавших запрыгнул на крыльцо и, выпустив в дверной проем остаток магазина, отскочил назад. Его напарник, присев, заглянул в дверь и отлетел назад от выстрела в упор. Из дверей храма кувырком вылетел Гурк и, воткнув в живот второму противнику пистолет, выстрелил в упор. С двух сторон шлепнули затворы без шума, и Гурк скатился по ступенькам, засучив ногами в предсмертной судороге. Прикрывая друг друга, вторая двойка массадовцев скользнула внутрь и хладнокровно произвела контроль, в упор, добавив по выстрелу в голову всем незадачливым искателям сокровищ. Убедившись в безопасности, они ухватили брезентовое полотнище и, стащив груз вниз по ступеням, волоком подтянули его к автомобилю. Сноровисто накинув брезентовый ремень на груз, представлявший собой то ли обрубок полена из золота, то ли пук сена, запустили подъемный механизм и погрузили его в кузов. Завершающим штрихом операции спецгруппы Массада стала погрузка в тот же грузовик трупов своих соратников и лежащих на улице двух англичан. «Кукушки, работаем!» — по рации отдал команду командир русского спецназа. Не успели экспроприаторы подойти к микроавтобусу, как застучали хлопки выстрелов пневматических винтовок. Снайперы русской группы были вооружены более гуманным оружием, снаряженным ампулами со снотворным. Выучка и реакция агентов Массада была на высоте. Только заслышав первые хлопки выстрелов, они сразу бросились ничком, перекатываясь под машину и открывая на слух ответный огонь. Но ввиду малой дистанции и убойной дозы снотворного сопротивление было быстро подавлено. Бойцы спецназа службы безопасности России повторили операцию евреев, закинув вырубленных убивцев в тот же кузов. Затем оперативно прошерстили загруженные сокровища, вытащили несколько мешков с драгоценными камнями и растворились в утренних сумерках. Один из спецназовцев залез в кузов, второй сел за руль грузовичка и осторожно тронулся с места. Микроавтобус, арендованный у англичан, тронулся следом. Объехав вокруг храма, автомобили вывернули на улицу Водоткинада и, наращивая скорость, понеслись по проспекту. Свернув на Карепюкой Кэлл-стрит, пролетели один квартал и притормозили. Грузовичок, заехав на бордюр, остановился напротив вараду банка. Спецназовцы вытащили сонных массадовцев и посадили их в кабину грузовичка. Включив передачу, поставили ногу назначенного водителем на газ и отпустили сцепление. Грузовик дернулся и, набирая скорость, протаранил ярко освещенную, зеркальную витрину банка. Заехав полностью в холл банка, машина воткнулась в стойку операционистов и заглохла. Бессознательный пассажир, качнувшись вперед, выбил головой стекло и повис на приборной панели. Водителя удержала рулевая колонка. Завыла сирена, из комнаты охраны в зал вывалился пузатый охранник-индус, судорожно лапая застрявший в кобуре пистолет и растерянно оглядывая получившуюся картину. Вытащив наконец пистолет, охранник почувствовал себя более уверенно. В присядку он подобрался к грузовику, бросил взгляд на свисающего на капот пассажира, распахнул водительскую дверцу и, наставив на водителя пистолет, грозно выкрикнул: «Руки вверх!». Не увидев никакой реакции от лежащего на рулевой колонке водителя, охранник все-таки сообразил, что предполагаемые налетчики без сознания. Обойдя вокруг машины, охранник ухватился за задний борт и, опершись ногой о фаркоп, заглянул в кузов. Увидев гору золота, лежащую на ней статую золотого Будды и кучу трупов неизвестных, индус застыл в ступоре, намертво вцепившись руками в борт автомобиля. Спецназовцы, сделав дело, запрыгнули в трогающийся микроавтобус и, не торопясь, покатили в сторону международного аэропорта Тривандром, вводя в заблуждение возможных свидетелей. По дороге, большая часть команды пересела в арендованный накануне невзрачный автомобильчик, а один из коллег погнал машину в аэропорт. Доехав за 10 минут до аэропорта, он оставил микроавтобус на стоянке и, наняв рикшу, вальяжно двинулся обратно. Подъехавшие к банку, через 10 минут, полицейские тревожной группы из ближайшего участка, бегом влетели в банк через разбитую витрину и разбежались по холлу, выглядывая налетчиков, удивленно посмотрев на охранника, торчавшего над задним бортом автомобиля. Полицейские выволокли из кабины автомобиля бессознательных нарушителей и на всякий случай заковали в наручники. Старший полицейского наряда хлопнул ладонью охранника по заднице и заинтересованно спросил: «Что там?» Охранник, заторможенно повернув голову, перевел остекленевший взгляд на полицейского и, отвернувшись, снова уставился в кузов. Заинтригованный полицейский запрыгнул на борт автомобиля рядом с охранником и также завороженно замер от открывшейся картины. От рыболовного причала, в утренних неуверенных сумерках, отчалил груженный сетями баркас и, неслышно чухая слабосильным моторчиком, направился в открытый океан. Отплыв два десятка километров, баркас остановился. Интернациональная команда спецназа России, гримированная под индийцев, переправилась на подошедшую моторную яхту. Баркас пошлепал обратно. Умывшись и отдраив грим, спецназовцы споро организовали поляну, хорошо отметили успешное завершение первого этапа операции и разлеглись по шезлонгам, изображая богатых нуворишей на отдыхе. С наступлением темноты мимо прошел российский рыболовный траулер. Пассажиры яхты перебрались на судно и, сменив ипостась на рыбаков-моряков, отправились в долгий путь на родину. Хедайл и Телеграф Фиатурис, 20 августа 1992 года. Сенсация века. Вчера силами полиции Индии было предотвращено хищение золота и драгоценностей из храма Шри Падманабхасвами в городе Тируванантапурама, штат Керала. Налетчики действовали по заранее продуманному плану. Захватив сторожа храма и пытками выведав у него расположение подземных хранилищ, они в течение ночи вскрыли 5 из 6 запечатанных храмовых хранилищ. В числе сокровищ 2 тонны золотых слитков и золотых монет, трон из золота, усыпанный драгоценностями полтонны весом, золотая цепь длиной 5 метров, сноп из золота и главная реликвия, статуя Будды, высотой 1-2 метра, лежащего на тысячеголовом змее Аннаду, весом около 500 килограмм. По предварительной оценке экспертов, оценочная стоимость клада, не считая исторической ценности сокровищ, составляет около 20 миллиардов долларов. Верующие и прихожане храма столетиями подносили своему божеству дары из золота. По мере заполнения хранилищ они закрывались и запечатывались. По версии следствия, исходя из экипировки грабителей, они заранее знали о наличии и составе сокровищ. Кроме того, на руках бандитов был заранее составленный подробный перечень сокровищ. Очевидно, в ходе налета что-то пошло не так, и черные археологи большей частью перебили друг друга. Раненые бандиты не справились с управлением автомобилем и потерпели аварию. Подоспевшие полицейские задержали оставшихся в живых налетчиков и доставили их в полицейский участок. В настоящее время храм временно закрыт для посещения, территория оцеплена силами полиции и военными. Спасенные сокровища под усиленной охраной переправлены в Национальный банк Индии. Многих экспертов и ученых сейчас мучает одна мысль: что скрывается за воротами шестого, оставшегося невскрытым хранилища, охраняемого двухголовой коброй? Служители храма предостерегают нетерпеливых и алчущих исследователей, что попытка вскрытия хранилища приведет к неисчислимым бедствиям и трагедиям. Мы будем следить за развитием событий и ходом следствия и своевременно информировать вас, дорогие читатели. 22 августа 1992 года. Белый дом. Джордж Буш стремительно вошел в овальный кабинет Белого дома и, поджав губы, обежал глазами костяк своей команды соратников, рассевшихся нахохлившимися воробьями вокруг журнального столика. Проанализировав накануне доклад госсекретаря по ситуации в республиках бывшего СССР, президент обратил внимание на явное несоответствие действительного от ожидаемого касательно России. Накрутив по телефону хвосты руководителям соответствующих ведомств, Буш решил незамедлительно собрать и заслушать причастных к такому безобразию. «Господа, прошло полгода, как мы в таком составе рассматривали ситуацию в России. С тех пор она только ухудшилась. Для нас ухудшилась. Россия сворачивает все контакты с нами и странами Европы, но при этом активно расширяет связи с странами Азии и Южной Америки. В Москве уже отметились президенты Китая, Индии, Ливии, Ирака, Бразилии и Аргентины». Буш вскочил с места и прошелся по кабинету, нервно размахивая руками. Остановившись напротив госсекретаря, Буш обвиняюще сказал: «Ваши рекомендации, господин Бейкер, надавить на Россию, потребовать погашения долгов и шантажировать поставками продуктов питания привели к замораживанию отношений России с США и странами Европы. Ельцин на колени падать не торопится и с протянутой рукой не стоит. Наоборот, он, по примеру большевиков, жестко открестился от долгов царской России. Через своего представителя Приан язвительно поблагодарил на очередном заседании Совета Безопасности нас и весь западный мир, что мы показали, как он сказал, свое настоящее лицо в отношении России. Вывод войск из Германии практически остановлен. Поставки нефти и газа в Европу сократились на 2/3 из-за непримиримой позиции Украины по Крыму, разделу вооруженных сил СССР, вооружения и военной техники. Чтобы не заморозить зимой людей в Европе, пришлось прекратить поставку газа на предприятия промышленности. Ущерб экономике Европы от простого производства составляет десятки миллиардов долларов. Все наши планы летят к чертям. Президент США возмущенно уставился на директора ЦРУ и ехидно спросил: «Роберт, а что вы можете мне на это сказать?» «А я предупреждал, господин президент, только меня никто не хотел услышать. Я говорил, что нельзя русского медведя загонять в угол, надо было еще больше кредитов выделить, помощь продовольствием, оказать содействие с выводом войск из Европы. А ведь так хорошо все начиналось. Советский Союз развалили, осталось еще немного поднажать, дать Ельцину несколько связанных кредитов, подкормить, загнать в рамки ВТО, и на месте России еще пяток государств образовалось бы. Но кому-то не терпелось поставить русских на место, забыли уроки истории. Русские часто отступают до Москвы, размеры территории позволяют, но потом агрессору мало не покажется. Наши вояки мысленно уже давно победили Советы и водрузили флаги на кремлевских башнях. Вон сидят с сияющими физиономиями, кивнул директор ЦРУ в сторону министра обороны США, Брюса Чейни и генерала Колина Пауэра, председателя Объединенного комитета штабов армии США. «А что, разве не так?» – возмутился наездом Чейни. «Россия уже вдвое сократила численность вооруженных сил, по сравнению с Советским Союзом. Только признание суверенитета Украины и Белоруссии над вооруженными силами СССР на своей территории – на 30% сократили численность бывшей советской армии и наполовину ее боевой потенциал. Воинские части групп советских войск в Закавказье и Средней Азии распродают вооружение и технику и бегут в Россию. У нас сейчас подавляющее превосходство в сухопутных силах и авиации. Северная группа войск сидит в Германии на осадном положении. Русские, изображая боевую подготовку, пытаются сократить выплаты за экологический ущерб, вывозят металлолом и распахивают полигоны. Разве это не победа? Красота! Вы, Ричард, все солдатиков, пушки, танчики и самолетики считаете, причиндалами меряетесь с вероятным противником, неожиданно поддержал ЦРУшника директор ФБР, а меня совершенно другое беспокоит. Русские спецслужбы чувствуют себя на территории штатов как у себя дома. Представляете, мне председатель службы безопасности России, господин Примаков, через посольство в Вашингтоне передал информацию по маньякам, действующим на территории Америки. Мы троих 20 лет не могли поймать, а по указке русских взяли и раскололи за 2 недели. Директор ЦРУ согласно закивал головой. Не только тебя, Уильям, тревожат события в России. Русские арестовали более десятка действующих и глубоко законспирированных наших агентов. Часть из них, завербованные нами сотрудники дипломатических представительств русских, действующие офицеры бывшего КГБ. Русские умудрились под разными предлогами выманить их на территорию России, где успешно надели наручники и засадили в подвалы Лубянки. Создается впечатление, что им стала доступна какая-то инсайдерская информация. Что-то мы упустили, что-то лежащее на поверхности. Либо на самом верху моей службы сидит русский крот. Президент Буш скорым взглядом пробежался по присутствующим, оценивая, кто еще не высказался. Госсекретарь Джеймс Бейкер, увидев обращенный на него взгляд президента, откашлялся и сказал: «Я согласен, что мы немного увлеклись в избиении и изнасиловании стратегического противника, но если бы мы не проводили такую принципиальную политику, то, может, и не добились бы таких замечательных результатов. А то, что русские отгородились новым железным занавесом, не спасет их от кооперации с нами и странами Запада, причем на наших условиях. Другого пути у них нет, слишком сильно они подсели на долларовую иглу за поставки нефтепродуктов и газа. Это Сталин мог нас игнорировать, к концу его правления Советский Союз был самодостаточной державой. А сейчас меня удивляет, как они вообще там выживают». Роберт Гейтс полистал бумаги, лежащие перед ним на столе, и задумчиво проговорил: «Знаете, меня начинает напрягать активность русских за границей. Сидели бы в своей Москве и не высовывались, однако, как в русской пословице, ты их в двери гонишь, они в окно лезут». Русские упорно строят военно-морскую и авиационную базы в Югославии. Милошевич с нами только через губу разговаривает. Более того, Москва заключила договоры с Ливией и Ираком на поставку военной техники и, что самое неприятное, своих новейших комплексов ПВО-300. «Что-то русским везет в последнее время», — поделился тревогой с коллегами директор ЦРУ. «Представляете, прямо под нашим носом в июле они подняли груз платины с английского корабля «Порт Ничилсон», утопленного в 1942 году немецкой подводной лодкой, в 50 милях от Кейп-Корда. Причем нашей платины на 3 миллиарда долларов, поставленной Советским Союзом в оплату за ленд-лиз. Об этом мне успел доложить наш агент в службе безопасности России, и, к сожалению, замолчал. Откуда у них оказались точные координаты места потопления судна? Не слишком ли много русских стало в мире? Не находите, господа, сокровища, сокровища, что-то мне это напоминает, потеребил подбородок директор ФБР. Точно, в Индии тоже клад нашли, на 20 миллиардов долларов, там еще мутная история приключилась, Моссад с Ми-6 сцепились и перебили друг друга. Да, да, язвительно ухмыльнулся председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Алан Гринспен, распираемый имеющейся у него информацией, и те знали, что и где искать с точностью до метра, как и русские. В кармане у одного из незадачливых англичан-кладоискателей оказалась опись найденных сокровищ, заранее составленная, с пометками о наличии особо ценных предметов на полях. Так я вас удивлю, господа, несколько мешков с драгоценными камнями испарились с места побоища, то есть их грузили в храме, а чем есть отметка в описи, а вот после парковки в витрине банка камушки фьють, исчезли, как их не бывало. Этак, Алан, вы договоритесь до того, что русский источник всех наших бед, покачал головой директор ФБР, не уподобляйтесь одному из моих предшественников, выбросившемуся из окна с криком «Русские идут!» «Господа!» Гринспен торжествующе встал, сделал паузу, и, дождавшись всеобщего внимания к своей персоне, взял со стола книгу, до этого прикрытую пачкой бумаг, и голосом рефери на ринге, растягивая гласные, произнес: «А сейчас я удивлю вас сновой куда основательней. Мне неделю назад попалась занятная книжонка, написанная в новом жанре фантастики, альтернативной истории. Так вот, в ней описаны события с декабря 1991 года по 2000 годы, и в анонсе второй части отдельные события до 2015 года. Не знал, что вы фантастикой увлекаетесь», — хохотнул Уильям Сешнс. «Смейтесь, смейтесь, сейчас вам не до смеха будет», — сверкнул глазами Гринспен. «К примеру, в этой книге описана находка того клада в Индии, только нашли его по книге в 2004 году. Зато перечень сокровищ один в один с той описью, что нашли в кармане англичанина. Занятно, не правда ли? А если посмотреть глубже, книга вышла в печать в апреле, а уже в июле нашли клад. Вы хотите сказать, что Ми-6 с Моссадом руководствовались при поиске сокровищ фантастической книгой? Не поверил своим ушам директор ФБР. Несомненно, господин Сешнс, скажу больше, меня огорчил другой факт. Платину по книге нашли американцы, а не русские, и не в этом году, а значительно позже. В книге указаны точные координаты до секунды, глубина 213 метров, на которой лежит судно. Я так думаю, русские прочитали книжонку раньше меня. 50 миль от нашего побережья и 10 тысяч от России, но клад достался русским, а не нам. Удивлять дальше? Давайте, давайте дальше, Алан, не томите, заинтригованно поторопил Гринспена президент. А да у меня есть еще что сказать. Книга выпущена в апреле этого года в одной из типографий Германии на английском, немецком, французском и китайском языках, небольшим тиражом в 10 тысяч экземпляров. Эту книгу неизвестные активисты в конце июня бесплатно раздавали перед зданием ООН с автографом автора. Автор кто? Поведайте нам, Алан, ухмыляясь, перебил Гринспена директор ЦРУ. АО, автор очень примечателен. Автор книги, некий господин под псевдонимом Кейси, был такой, то ли пророк, то ли мошенник в США в 40-х годах. На внутренней стороне обложки стилизованный автограф в виде кукиша из ракеты доброго пожелания из двух слов в латинской транскрипции, на сербском языке на косы викуси. Первый раз слышу о таком авторе, внес свою лепту сомнения госсекретарь. Гринспен задумался, пытаясь ухватить ускользающую мысль. Все это навевает мне мысль, что русские как-то причастны к происходящему. Должны быть причастны, уж больно удачно для них все складывается. Вы, господин Гринспен, такой знаток американской и русской фантастики и положения дел в России сегодня, неподдельно удивился директор ЦРУ. Даже если в этой книге упоминается Россия, с чего вы взяли, что есть след русских? Писатель наш соотечественник. То, что книга напечатана в Германии, ни о чем не говорит. Это надо прочитать, Уильям, отозвался Гринспен. Поверьте мне на слово, я чую задницей, Уши русских торчат с каждой страницы, несмотря на то, что главный герой – американский спецназовец, переместившийся из недалекого будущего. Используя послезнание, он стремится поведать миру о его судьбе, спасти жизни людей, погибших в природных и техногенных катастрофах. А русские в книге, в лице такого же вояки, пакостят просвещенному западному миру как только могут. Только автограф автора чего стоит, в очень приближенном переводе, если не использовать ненормативную лексику, это будет звучать примерно так: «Все ваши потуги бессмысленны, господа». Гринспен расстегнул портфель, стоящий в ногах, достал один экземпляр книги и, привстав с кресла, передал президенту. «Возьмите, господин президент, почитайте на досуге, у меня еще несколько экземпляров есть, я потом раздам всем присутствующим». Объем издания – 400 печатных страниц. Этот Кейси писал ее как минимум полгода. Вы еще не прониклись? Те аварии, которые здесь описаны, он про них уже знал. Несколько авиакатастроф, описанных в книге, произошли до ее издания, и может закрасться мысль, что автор паразитирует на уже прошедших событиях, скажем, для убедительности. Но кое-где комиссии еще не закончили расследование, а Кейси выдает уже готовые результаты с указанием причин катастроф. Повествование ведется от лица путешественника во времени, нашего соотечественника, попавшего в прошлое со всем накопленным багажом знаний по вине русских, проводящих опасный научный эксперимент. А что за эксперимент? Запуск первого в мире термоядерного реактора. А во, повод задуматься, заторможенно произнес Кейси. Буш с любопытством разглядывал красочную обложку, на которой рушился символ Америки, статуя свободы, вспухая в огненном облаке взрыва от попадания пассажирского самолета. На заднем фоне такая же судьба постигла визитную карточку Нью-Йорка, башни-близнецы. Вернемся к первоисточнику. Итак, о книге, тезисно, для затравки интереса. На странице 215, к примеру, описана катастрофа авиалайнера А-310 в Катманду 31 июля, с точным голосом акцентировал внимание слушателей Гринспен, указанием количества жертв, 113 человек и причины катастрофы. Самолет врезался в гору в окрестностях Лонгтонга в 40 километрах от аэропорта по вине пилота. Гринспен ненадолго замолчал, предоставляя присутствующим время на осознание сего замечательного факта и, ехидно улыбнувшись, подмигнул директору ФБР. «Уильям, в книге есть и про ваших маньяков, которых вы задержали по наводке русских, и скажу даже больше, в ней есть информация еще про парочку непойманных маньяков. Сопоставьте дату получения информации по маньякам от русских с датой поступления книги в печати, будет вам сюрприз». Директор ЦРУ недоверчиво покачал головой и скептически произнес: «Алан, то, о чем вы сейчас рассказываете, не может быть просто потому, что не может быть, всему должно быть какое-то логичное объяснение». «Вашим, Роберт, разведчикам и агентам в России», оживленно переключился на новую жертву Гринспен, «которых русские сейчас допрашивают на Лубянке, в книге отведена целая глава. В ней подробно раскрывается, кого, когда завербовали, их фамилии и воинские звания, пока еще не полученные, аж до 2000 года. Только вот в книге они должны были успешно сбежать на благословенный Запад, кто в этом году, а кто и через 5-10 лет. Однако, увы, уже не сбегут, половину из них уже закопали. Там даже есть еще несколько фамилий сотрудников российских спецслужб, которых вы должны были завербовать в ближайшие 10 лет, но, увы, они тоже находятся под следствием. Русские даже не скрывают сей факт, а преподносят его как результат успешной работы своей контрразведки. Гринспен раскрыл книгу на следующий, сделанной из узкой полоски бумаги закладки, и продолжил: «А вот самолет Як-42 китайской авиакомпании China General Aviation в этот же день не упал в аэропорту Дацзячан города Нанкин, по причине отмены китайцами вылета рейса. 107 человек, погибшие в книге, в действительности остались живы и улетели другим рейсом на следующий день. Можно подумать, ошибка, а можно сделать вывод, что были приняты меры. Может быть потому, что китайцы превентивно отреагировали на информацию о предполагаемой авиакатастрофе. Рейс был отменен за 30 минут до взлета, а зарегистрировано на рейс было ровно 107 человек вместе с экипажем». Кстати, в книге для китайцев еще один сюрприз был. Кратко упоминается о проведении испытания мегатонной ядерной бомбы 21 мая сего года на полигоне Лобнор. Напомню, тираж книги был отпечатан в апреле, в том числе и на китайском языке. А то, что за книгой стоят русские, к примеру, события в России наполовину не совпадают с описанными в книге. У меня такое впечатление, что эта книга для русского президента как настольная антибиблия, программа «Как не надо делать в России». Вот вы сами и ответили на свои подозрения, русские взяли книгу к руководству и стараются предотвратить негативные тенденции. Многое становится понятным в отношении Ельцина, все еще сомневаясь, озвучил свою мысль Джордж Буш, но надо бы для достоверности проанализировать каждое слово, просеять каждый факт, упомянутый в книге, для сравнения с действительностью. Может, там есть какое-то событие, долженствующее произойти в ближайшее время. Алан, в таком деле ошибка и торопливость недопустимы и преступны. Я все-таки допускаю мысль о грандиозной мистификации. Там много чего есть, фыркнул Гринспен, распираемый имеющейся информацией, землетрясения и наводнения, теракты, войны и техногенные катастрофы. Краткая история мировой цивилизации на ближайшие 8 лет. Если, конечно, кто-нибудь по примеру Ельцина или китайского премьера не вмешается и не предотвратит. На мой взгляд, проверить очень просто. Через 2 дня, 24 августа, ураган по имени Эндрю пройдется по Багамским островам и побережью Флориды. Сумма ущерба будет такова, что приведет к краху сотен страховых компаний США. 1 сентября побережье Никарагуа накроет цунами высотой 11 метров, погибнет 170 человек, 500 будет ранено, 13 тысяч лишится крова, если никто не вмешается. Тем, кто желает убедиться со 100-процентной уверенностью, придется подождать до декабря. И что будет в декабре, вяло изобразил заинтересованность президент, разглядывая автограф автора на обложке. Страница 260. 12 декабря сего года в Индонезии, землетрясением силой 6,8 балла, будет уничтожена приличная часть двух островов, Флорис и Бали. Количество погибших составит около 2200 человек. Роберт Гейтс, с любопытством перелистывая страницы своего экземпляра книги, другим ухом слушая Гринспена, приподнял 2 пальца. Господа, страница 249. 4 октября этого года на жилые кварталы пригорода Амстердама упадет транспортный Боинг 747 израильской компании «Элиал». 329 погибших. Причиной катастрофы назовут теракт, взрыв бомбы. Я думаю, октября и декабря ждать не стоит, подал голос госсекретарь. Дождемся урагана Эндрю и, если все подтвердится, будем срочно принимать соответствующие меры. А пока, я думаю, каждый из нас внимательно поработает с информацией, содержащейся в книге. А насчет октябрьской авиакатастрофы, если уж евреи вычитали про индийский клад и пытались обскакать Ми-6, неужели вы думаете, что они не предпримут мер к предупреждению теракта? Самое интригующее, господа, как вы думаете, что, не удержавшись, подал голос Гринспен и негромким, таинственным шепотом, театрально кривляясь, произнес, продолжение следует. Глава 22. Маски сброшены. Вот и сентябрь на носу. Уже почти год как я президентствую в одно лицо. Все остальные лица рулят в своих огрызках бывшей империи, тону в делах как в паутине. Мотаюсь по всей стране как в жопу ужаленный индюк. Снимаю с должностей одних, на их место назначаю других, первых замов или вторых, или просто клич кидаю. Кто если не ты? Отзовись, народный герой, родина-мать ждет своих сыновей. Это я так стебаюсь над своими наивными мечтами разогнать бездари и лодыри, перепрофилировать нахлебников и пересажать воров, взяточников и другую уголовную шушеру, перестрелять коррупционеров, маньяков и прочую гнусь, двинуть вперед стройки и технический прогресс с семимильными шагами. Ведь было в нашей истории, было и прогресс и герои. Куда все делось? Героев катастрофически не хватает. Все и всяко озабочены лишь одним. Иметь побольше, делать поменьше или вообще ничего не делать, но все равно иметь. Деньги народ, по святой совковской уравнительной привычке, дарованной Великим Октябрем, по-прежнему желает получать, а не зарабатывать. Руководители предприятий ждут животворящего пинка, плана, госзаказа, кредитов на халяву и ничего не желают делать по перепрофилированию производства, в первую очередь военной продукции, которую в той или иной мере выпускает 70% всех заводов и организаций страны. Рабочим тоже ничего не надо. Кому надо денег, те уже свалили на вольные хлеба, колымить или челночить. За год состоялось более 6 тысяч забастовок, приняло в них участие, смешно сказать, 300 тысяч человек. Остальные, даже если и недовольны жизнью, молча сидят, работают, как мышь под веником. Часть находится в отпусках без содержания. Все вместе требуют роста зарплат, пособий по безработице, льгот на коммунальные услуги, свободного отпуска водки. А в 2017 году состоялась в России аж одна забастовка. Прорезался внутренний голос. Я думал, шизофрения меня уже покинула. А нет, подсознание в лице второго я опять подкинуло дровишек в топку. Да я такой, радуйся пока я есть, хрен ты от меня отвяжешься. Самодовольно ответила шиза. Я покатал ручку по столу и снова предался грустным размышлизмам. Работать никто не хочет, на строительство железных и автодорог приходится китайцев эшелонами завозить. В подпольных цехах шьют фирменные тряпки вьетнамцы и корейцы, на стройках гастарбайтерит вся Средняя Азия. Лепота. Я думал, примем нормальные законы, заживем как на загнивающем Западе, бизнес попрет со страшной силой, фермеры завалят колхозные рынки сельхозпродукцией. Танковые заводы настругают для них тракторов и сейлок с веялками. Проектов законов в Верховный Совет наготовил, изменений в старые, где не успевал накропал. Новые законы съезду всенародно избранных не нужны, рихтуют по чуть-чуть прежние, для видимости, без которых уж совсем никак новые строчат только на злобу дня, чтобы уважить свои нарождающиеся бизнес-интересы. Прет только торговля. Из 10 вновь открытых малых предприятий, 9 торговли. Вроде торговать в стране уже давным-давно нечем, а ты ж поди. Предприниматели и бизнесмены в надежде получить льготы, освобождение от налогов, все сплошь и рядом производственники и труженики. Причем видов деятельности на открывают по 20, но одной строчечкой втиснут торговлю, и только ей, близкой и любимой сердцу занимаются, создавая цепочки по 10 другому посредников между редкими, оставшимися в живых отечественными товаропроизводителями, зарубежными поставщиками и конечными потребителями. Давишь этих посредников, новые появляются в два раза быстрее. Часть народа, далекая от этой радости жизни, подзуживаемая коммунистами и либералами, винит в росте цен правительства, а снижение, увы, не предвидится. Товаров шибко не прибыло, так, остатки разворовать и растащить не даю, при всеобщем народном стремлении. Народ, который я раньше, по наивности или глупости, видел единым монолитом, народом с большой буквы, народом-победителем и в какой-то мере строителем коммунизма, на самом деле состоит из десятков слоев и прослоек со своими интересами, которые с моими, по строительству страны, никак не пересекаются. И все интересы как-то взаимно учитываются, пересекаются и приходят к общественному консенсусу. Представим себе перевернутую пирамиду. Во главе ее на острие высятся слуги народа от поселкового главы до президента, от депутата Совета района до Верховного Совета страны, узурпировавшие власти, присевшие на денежные потоки в своих вотчинах, советах, комитетах и подкомитетах, подминающие и гребущие все под себя. Охраняет этот слой вся королевская рать, многочисленная прослойка в составе чиновников, всяческих надзоров от пожарных до санэпид, ростих, налоговой и так далее. Им в помощь силовой блок, прокуратура, милиция, суды, следственный комитет, служба безопасности и организованные преступные группировки. Вся прослойка шуршит, бдит, караулит и грозит пальцем, и не только им. Слой с прослойкой делит портфели, парится в одних саунах, пользуют одних девочек, радуются жизни в ресторанах и ниццах, строят общие жилые городки небожителей в Барвихах и Рублевках, в долинах нищих и прочих метко народом названных уголках необъятной России. Такой вот увесистый слой сала на шкуре страны, с прожилками мясца, покрытый колючей, жесткой щетиной, не подступиться к нему, ни кусок не отхватить, только гонять, пока сало не растает, а дурное мясцо не задубеет. Но кто гонять будет, вот в чем вопрос. Мозг, заплывший жиром в лице Верховного Совета, он пока только направляет тушу в лужу потеплее, да в грязь пожирнее. Следом главный слой, кормушка для первого слоеного, последняя оставшаяся в живых промышленность, покрытая как раковыми метастазами торгашами, спекулянтами и редкими мелкими предпринимателями. Чуть кто-то голову из болота приподнимает, сразу контролер на пороге, делись прибылью и скрытыми доходами. Черная налоговая полиция эффективнее белой действует, заменяя авторучку паяльником и утюгом. А уж если встал с колен, тут тебя и отрейдерствуют со всей пролетарской ненавистью. Слой-то первый, с прослойками, имеет жен, детей и внуков, братьев и племянников неприкаянных. Всем государственных должностей не хватает, а тут поле непаханное и предприятие уже стабильно работающее, бери и пользуйся. А лох педальный, глядишь, еще чего полезного замутит, а мы его опять черным вторником или четвергом приголубим. Вооруженные силы выделим отдельной прослойкой, тоже бюджетники, ну и есть доля малая, не скурвившаяся, от слоя королевской рати, нервными волокнами тянущиеся к костяку сквозь все слои, обеспечивая видимость порядка и пресловутое единство власти и народа. Следующий слой он не просто слой, а аморфный студень люмпинов, ждущих манны небесной, тунеядцев и алкашей, пропивающих пенсии своих родителей, наркоманов, бомжей, альфонсов и других нахлебников. Жопа в простонаречии. В 17-м году эта братва первая надевала кожанки, опоясываясь кобурой с наганом, и принималась делить в свою пользу буржуйское добро, привлекая на помощь самый близкий пролетариату, по Ленину, классовый элемент уголовников. Сейчас она, жопа, умиротворена дешевой водкой, льготами и пособиями, наркотой, сыта и пьяна. К этому слою я бы отнес и кое-каких ученых околовсяческих наук, критиков, политологов, колдунов, экстрасенсов и прорицателей, а также прогрессивную гей-прокладку культуры. Но если жопа в объеме и процентном составе тулова перевесит, то стране придет она родимая. Так что хочешь, не хочешь, надо ей липосакцию устраивать периодически. Есть и костяк страны, на котором висят все означенные слои, в лице бюджетных пока еще трудяг. Часть рабочих госпредприятий, треть бывших колхозников, вторая треть перешла в люмпины, а третья подалась на заработки в города, ученые, врачи, учителя, работники культуры, физкультуры и спорта. Трудятся бедолаги от зарплаты до зарплаты, иногда и сверхурочно мечтают о ее повышении, ну и часть малая, в основном руководящая, этого слоя тоже имеет то, что имеет или несет все, что может, а что не может, несут вместе с единомышленниками. Вовнутрь, как у любого организма, имеется куча дерьма, всякое жулье и мелкое варье, мошенники, грабители и разбойники, их как бы по численности не меньше, чем армия с милицией вместе взятых. И пучит у страны брюхо, и тужится она в процессе дефекации. И где же он, проктолог со спасительной клизмой? А хирург-онколог где? Неужели переродится из злокачественной опухоли и вырежет свое окружение? А может, из костякакова выдвинуть для такого святого дела? Назначить эритроцитами и фагоцитами. А что? Поставить пулеметы на площади, как в Китае, и подводи строим весь первый слой. Лишь бы как в Лаосе не получилось, или Украине моего будущего. Рассвирепевший народ решил избавиться от олигархов и зажравшихся чиновников, и что получил? Новых олигархов и еще более обнаглевших бюрократов, поставивших себе на службу всякую гнусь. Кто же этому свину напинает взад и придаст ускорение в нужную сторону, чтобы согнать дурное сало и получить на выходе свирепого могучего хряка? Неужели все мне? Эта грусть и тоска съедает меня, лишь только я вспомнил из будущего, как коррупция разъела ржой все органы власти в тесной связке с криминалитетом, как окружение каждого последующего президента приватизировали и делило все, до чего дотягивалось, а так как делить оставалось все меньше и меньше, то понемногу прибирало к рукам любой успешный бизнес в России. Пример наглядный – успешная сеть магазинов «Магнит», выкупленная банком ВТБ, перешедшая в собственность неведомыми путями одному из приближенных президента, увенчанного за такой успех тайным указом вождя звездой Героя России. Все с маленькой буквы, больших букв не заслужили. Какие могут быть звезды и герои, когда все в заднице? Как только ты выбился в стахановцы бизнеса, так приходят добрые люди и предлагают делиться в пропорции, ты мне свой бизнес, и ничего тебе за это не будет. Даже на хлеб с маслом кинем на жизнь. Офицеры ФСБ, прокуратуры, полиции, Следственного комитета, особенно комитета по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, зорко следят за своими вотчинами и делянками и вовремя приходят к тем, кому следует поделиться бизнесом с родственниками вышеозначенных, до поры до времени любовно пестуя и крышуя прибыльное дело, помогая ему тучнеть, уходя от налогов, за долю немалую. Бедняги потом со взмыленной холкой, как хомяки в норку, таскают по квартирам мешки с деньгами и чахнут над златом, охраняя генеральские общаки. Я вспомнил, как у полковника ФСБ в 2016 году нашли в квартире 4 миллиарда рублей, через пару лет у трех полковников МВД нашли в квартирах 12 миллиардов рублей. Депутат из Осетии наворовал на 40 миллиардов, будучи при газовой трубе. Губернатор Коми с подельниками в 2018-м 4 миллиарда. Скажите мне, откуда такие цифры? Не миллион украсть, не пять. Ну да, красть так уж красть, чтобы, если уж возьмут за гуску, не было обидно, что ни за что, паршивый лимон. И никто вокруг ничего не знал и не видел. Не смешите мою обувь. Кто там следующий? Майор Гаичс, капитан, сапер вооруженных сил РФ в тандеме с прапором начальником склада противотанковых мин, тот министр обороны из моего неведомого будущего, с виллой в 2000 квадратов на Рублевке, принадлежащей как бы сестричке, еще один герой России. Не помню я в печати описания его подвига, увы, такое звание испоганили. Звание героя СССР, правда, тоже выхолостили, навешав Брежневу поперек всей груди 5 штук. Пример для подражания. Может, тем тайным указом у будущего вождя 2000-х тоже 5 звездочек имеется? Почитал я с виртуального экрана, как в будущем, если у кого что поперло, бизнесмен все активы стремится перевести в валюту и линяет на ПМЖ в Европу всем семействам, пока задарма не отобрали. А следом двинули ученые, высококвалифицированные специалисты и просто уставшие жить в вечном бардаке порядочные люди. Вспомнил сетование одного бедолаги из моего будущего на тяжкую жизнь в США. Товарищ поучаствовал в прихватизации всего, чего только дотянулся, обанкротил все, что можно, и, собрав чемодан с деньгами, слинял на благословенный Запад. И что вы думаете? Через 20 лет я встречаю его на улице Новосибирска, спрашиваю, как дела, что тут делаешь, какими судьбами. Работаю, говорит, нет в Америке возможности вести правильный бизнес, прибыли никакой, следят за каждым шагом, не то что на родине. Так, что трудится бедолага челночно-вахтовым методом. Семья в Америке, а он в России бабло косит. С кем останутся в конце концов наши небожители? Да они и не останутся. Детей своих на учебу в Гарварды и Оксфорды пристроили, яхты, виллы в Монако и Гаитях прикупили, с счетов в офшорах наоткрывали и туда же сдернут в итоге. Но все-таки вдруг у меня получится поломать эту негативную тенденцию, а иначе зачем я здесь со своим послезнанием? Больше всего меня убивает сговор под названием «Общенародное согласие». Социальный сговор. Верхи могут и хотят править долго и доходно. Низы хотят лучшего, но чтобы все само собой, без всяких революций и треволнений. Сами низы очень неоднородны. Правоохранители охраняют себя и верхи и зарабатывают себе на безбедную жизнь, крышуя все и вся. Бандитов ловить не напрягаются. Если и поймают кого, то надолго не садят, выпускают досрочно, организуют им палаты люкс на зонах и выездные рестораны в камерах. Те, в свою очередь, не обижают правоохранителей и небожителей и делятся с ними процентиком прибыли. Ворон ворону глаз не выклюет, рука руку моет, что там еще есть для оценки сего непотребства. Преступления в основном раскрываются, если по статистике. Бытовуха, хулиганство, ДТП и садятся за решетку в основном люмпины или работяги, или назначенные крайними для успокоения общественного мнения. Часть дерьма тоже садится. Либо уж совсем запредельщики, попавшие в поле зрения нормальных сотрудников правоохранительных органов, либо по знаковым делам. Остальные неприкосновенны. Для создания видимости справедливости закрывают для показухи парочку бедолаг-губернаторов, вовремя не поделившихся, а потом скоренько выпускают как исправившихся и осознавших глубину своего морального падения. Пакеты законов социальной направленности, льготы и пособия позволяют 1/3 населения не работать. На хлеб и водку в будущем за счет продажи нефти и газа народу на жизнь хватает, можно не напрягаться. Что сопли распустил, еще не все потеряно. Вклинился в грустные размышления внутренний голос. У тебя еще ученые и просто головастые люди не все сбежали на Запад, и рабочих на заводах 20 миллионов. Армию сократишь, еще 2-3 добавится, если правильно ресурсом распорядишься. Работать заставь, и будет стране счастье. Умный ты больно, легко сказать заставь работать. Посмотри, что через 1/4 века в стране будет. Вот там, караул, правда никто не кричит этот караул, всех все устраивает. Народу осталось 146 миллионов, по данным Росстата. Хотя он считает и тех, кто наряду с Забугорным имеет и российское гражданство, но возвращаются обратно в Россию единицы из миллионов, а дети их и языка уже не знают. Читая справочку, голос многозначительно замолк. Хороша справочка, бодрящая такая, мне даже грех жаловаться. Всего в стране моего туманного будущего половина населения. Пенсионеры, дети, безработные, студенты, неработающие инвалиды и сидельцы по тюрьмам, 70 слишком миллионов. Из 76 миллионов работающих, по данным Росстата на 2018 год, только 26 миллионов, 15% населения, хоть что-то реально производит и дают реальный вклад в ВВП страны. Недрокопателей 1,1 миллиона, колхозников, рыбаков и лесников 5,5 миллиона, обрабатывающие производство 10,2 миллиона, строителей 6,5 4 миллиона. Остальные производят только виртуальный товар. Не мудрено, что без импорта никак, работать-то некому. 22 миллиона просто бюджетного балласта в лице депутатов и сотрудников аппаратов властных структур всех уровней, 1,9 миллиона. Вооруженные силы, 1,5 миллиона. ФСБ, ПСО, ФПС, ФАПСИ, СВР, 2,1 миллиона. МЧС, МВД, ФМС, ВВ, Минюста и прокуратуры, 2,5 миллиона. Работники таможни, налоговых, санитарных и прочих инспекций, 2 миллиона. Чиновников лицензирующих, контролирующих и регистрационных органов, 1,7 миллиона. Служащих прочих федеральных министерств и ведомств, 2 миллиона. Работников образования, 5,4 миллиона. И здравоохранения, 4,4 миллиона. Так-то балласт необходим для устойчивости. Но если его величина превысит здравый смысл, то короб того, булькой нет. Зарплата чиновника на уровне замминистра в России в 100 раз превышает минимальный размер оплаты труда. В США, к примеру, в 16 раз, их минимальный естественно. Так, мелочи. Вроде бы один к одному работников и бюджетников, но в 2018 году по данным Росстата в Орловской области соотношение чиновников и рабочих составило 7 к 1. На зарплату госчиновников в бюджете 2019 года заложено больше, чем на все здравоохранения. Ну как депутатам не проголосовать за себя и того парня? На образование в 2 раза меньше. В сумме образование, здравоохранение, культура лишь 5% бюджета. На погашение госдолга больше тратится, а хотелось бы половину бюджета, на образование-то со здравоохранением, глядишь, на операции детишкам за рубежом всей страной скидываться не пришлось. Каких же еще трудяг еще научитывал наш Росстат? Риэлторов – 2 миллиона, банковских клерков – 1,3 миллиона, айтишников и связистов – 1,4 миллиона, работников торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов – 13,8 миллионов. Это не я, это так наш Росстат считает хитровым мудрено. Бомонда культурного и спортивного, 1,1 миллиона. Рестораторов и ательеров, 1,4 миллиона. Кладовщиков и транспортников всех видов, 5,2 миллиона, Росстат. Вот как он так объединяет по виду деятельности. Коммунальщиков всех видов, 2,2 миллиона. Вот вроде как и работники вышеозначенные товарищи и налоги как бы платят местами, но работать-то, производить продукт, который можно руками потрогать, кто будет? Запад, конечно. Росстат вообще интересная контора. Сидит, что-то считает. В 2014-17 году валовый продукт падал, санкции, в 18 году ВВП прирос на 1%, на уровне статистической погрешности. Не камильфо, получив втык животворящий на следующий год мы уже 3% приросли. Ну, считали неверно раньше, бывает. Мало насчитали, пока не поправили. В числе каких тружеников эта контора учитывает работников ножа и топора, всяких ОПГ и неприкаянных воров, жуликов и мошенников? На учете в центрах занятости они вряд ли числятся. Да, Шиза, ты права, здесь и сейчас пока еще не все так печально. Будем работать. 4 сентября 1992 г. В сердце любовь не живет, в нем она только мается.